Мы были козырной картой его католического величества, доблестной королевской пехотой. Все пошли на войну добровольно, кто за славой, кто за деньгами. Были среди нас люди порядочные, были и в немалом количестве отъявленный сброд, отребья, подонки, жаждавшие грабежа и добычи и соблюдавшие железную дисциплину исключительно в бою, под огнем неприятеля. Бестрепетные и грозные даже в час поражения, испанцы 2 столетия кряду поставляли лучших в Европе солдат, являя собой могучую и безотказную военную машину, не знавшую себе равных на полях сражений. Впрочем, к тому времени, о котором я толкую, когда завершилась эпоха великих сражений, когда все шире стала распространяться артиллерия, когда боевые действия во Фландрии свелись главным образом к долгим осадам, к подведению мин и сидению в траншеях, пехота наша уже отчасти утратила свойства того великолепного воинства, которое явно имел в виду и держал в уме Филипп II, сочиняя свое знаменитое письмо послу испанского двора при Святом Престоле. «Я не желаю быть и не буду властелином еретиков. И если, вопреки моему желанию, не удастся уладить дело миром, то я преисполнен решимости взяться за оружие и не остановлюсь ни перед опасностью, грозящей мне, ни перед разорением держав, враждебных Испании, равно как и союзных им. Ибо нет таких препон, которые не одолел бы, проходя свое поприще, христианский и богобоязненный государь». Так оно все, черт возьми, и было. После долгих десятилетий грызни едва ли не со всем светом, грызни, ничего путного нам не принесшей, оставалось Испании только посылать свои полки умирать на поля сражений, подобные Рокруа, где, оберегая за неимением лучшего былую славу, гибли мы угрюмо, возводя башни и стены из собственных тел, как с восхищением писал француз Боссюэ. И до самого конца с нами драться было, что с тигром целоваться. И пусть даже наши солдаты и генералы были уже не те, что при герцоге Альбе или при Александро Форнезе, все равно испанцы долго еще оставались для всей Европы кошмаром. Не они ли взяли в плен французского короля при Павии, разгромили врага при Сен-Кантене, разграбили Рим и Антверпен, овладели Амьеном и Остенде, перебили 10 000 врагов при взятии Хеммингена, 8 при осаде Маастрихта и 9 в деле при Экло. Причем тогда дрались в рукопашную, стоя по пояс в воде. Бич Божий, гнев Господень. Из первого взгляда становилось понятно почему. Наше корявое, хмурое воинство, нагрянувшее из выжженных солнцем южных краев, сражалось на враждебной чужбине, где отступать было некуда, а поражение означало уничтожение. Одних привело сюда желание славы, других — намерение покончить с нищетой и голодом, так что известная песенка из «Дон Кихота» была будто про них писана. «В полымя да из огня рвусь не за медали, были б деньги, здесь меня только бы видали». Или вот такие старинные и красноречивые стихи. «Коль денег нет, седлай и в стремена. Дерись и в ус не дуй, как говорится. Раздвинутся костили и границы пред грудью боевого скакуна». Ладно, стало быть, мы раздвигали, и, к слову сказать, долго еще будем раздвигать границы костилии своими клинками. И вот сегодня, с Божьей ли помощью, или по дьявольскому наущению, вернули короне отложившийся было Ауткерк. Над балконом одного из домов на площади реяло знамя нашей роты. Товарищ мой Хайме Корреас отправился искать своих. Я же зашагал дальше, стараясь держаться подальше от нестерпимого жара, и, обогнув полыхающую ратушу, увидел двоих. Они торопливо вытаскивали связки книг и бумаг и складывали их на улице. Это было похоже не столько на грабеж, кто ж польстится на книги, сколько на спасательные работы. Так или иначе, я подошел поближе. Помнится, я уже говорил вам, что в бытность мою столичным жителем познакомился с печатным словом благодаря дружеским отношениям с доном Франсиско де Кеведо. Он подарил мне Плутарха. Занятием латынью и грамматикой с преподобным Пересом, любовью к произведениям Лопе де Веги и страстью к чтению, которую питал мой хозяин, капитан Алатристе.